Дорогие братья и сестры, время пришло начинать наше общение, большое общение, конференция по благовестию нашего Кавказа. Прежде чем мы с вами помолимся, я прочитаю одно место Писания, записанное в Евангелии от Луки, 13 глава, 29 стих. Написано так: «И придут от востока, и запада, и севера, и юга, и возлягут в Царствии Божием». Братья и сестры, мы не будем сейчас говорить о севере, о востоке, о западе. Мы с вами живем в самой южной части нашей Российской Федерации, Закавказье еще. Юг. Так люди и говорят, которые хотят отдохнуть в теплые края. Едем на юг. И вот здесь Господь нас поселил, на юге. И написано, что придут с юга люди и возлягут в Царствие Божьем. Возлягут. И многое очень зависит от того, сколько их придет, как мы трудились. Много зависит от того, сколько будет этих людей, которые придут с юга. Поэтому, братья и сестры, мы сегодня будем говорить, у нас и отчетная конференция годовая, но мы сегодня будем говорить и о том, как мы должны трудиться, конечно. И желание, и цель нашей конференции, чтобы у нас больше появилось желание после этого общения трудиться вот в деле евангелизации, на миссионерских полях. Об этом мы будем молиться, чтобы Господь нас благословил в этом служении. Давайте мы встанем и совершим вначале нашу общую молитву.